Дмитрий Дорошенко. Совет новогодних депутатов. В двухкомнатной квартире пятиэтажки, обставленной пусть не новой, но еще крепкой мебелью, все уже дышало предвкушением праздника. Разноцветные гирлянды горели, отбрасывая веселые блики на слегка выцветшие бежевые обои в вертикальную полоску. Людмила, хозяйка этой уютной обители, давно закончила с бытовыми хлопотами и теперь занималась собой. Ей было, впрочем, ее возраст для истории не важен, как и внешний вид. Достаточно сказать, что она выглядела как типичная мать, жена и швея-мотористка, живущая в провинциальном советском городе. Людмила стояла перед трильяжем в прихожей, наводя праздничный лоск. На тумбе перед ней расположились немногочисленные тюбики с помадой, баночки с тенями и прочие косметические принадлежности, которые в обычные дни томились в темных уголках шкафчиков. Но сегодня был особенный день, когда самые ценные мелочи выходят из тени, чтобы добавить немного волшебства в серую жизнь. Пока что Людмила находилась в квартире одна, но это было ненадолго. Еще немного, и начнется новогоднее оживление. Бабушка привезет маленького сына Андрейку, который страшно гордится тем, что полтора года назад его папа Виталик вернулся из-за границы, куда он ездил отдавать какой-то долг со сложным и непонятным названием. И сам Виталик вот-вот должен был прийти со смены, он работал шофером на скорой помощи, возможно, напевая под нос, в лесу родилась елочка. Ожидались и немногочисленные гости, близкие друзья семьи. Но все эти люди не были главными героями вечера. Основные действующие лица толпились на поверхности разложенного стола книжки, устланного белой скатертью. В тщательно вымытой хрустальной и фарфоровой посуде, извлеченной по случаю праздника из полированной стенки, которую когда-то удалось купить только благодаря знакомству с грузчиком Яшей из мебельного магазина. Настоящие герои вечера — это новогодние блюда. Произведение нехитрого ремесла советской кулинарии. А поскольку Новый год — время волшебства, то и всяким сверхъестественным событиям, происходящим в этот день, удивляться не стоит. Даже если еда вдруг заговорит. Право, ничего удивительного, в Новый год и не такое случается. Над накрытым столом витал запах майонеза и мандаринов. Дурманящий аромат, подобно опиуму, вводящий людей в состояние отрешенности от проблем и забот. А вот хвоей не пахло. Елочка в квартире стояла, но была она искусственная и совсем крохотная. В центре стола, в стенах из сияющего хрусталя, царил надо всеми он. Главный салат праздника. Единственный, кто назывался здесь человеческим именем — Оливье. Из салатницы он возвышался горкой, вся поверхность которой была аккуратно утрамбована ложкой, так что получился почти идеальный купол. Год за годом на этом собрании Оливье играл роль генерального секретаря. И пока не пришли люди, глав салат обратился к остальным блюдам. «Товарищи! Как обычно, раз в год мы проводим заседание нашего новогоднего совета. Раньше эти собрания были посвящены тому, какой я прекрасный. Но времена меняются, и теперь вы можете критиковать и меня, и друг друга. Правда, людей, которые будут нас есть, пока критиковать нельзя. Объявляю заседание открытым». Блюда на столе встретили его речь овациями. Все, кроме угрюмой селедки под шубой и холодца, стоявшего на столе с таким невозмутимым видом, что по его серовато-мутной поверхности нельзя было судить, о чем он сейчас думает и что чувствует. Первым взяло слово советское шампанское. Несмотря на наступившую гласность, я бы хотела не отступать от традиции и выразить благодарность дорогому товарищу Оливье. Все его составляющие идеально подобраны и имеют смысл. А ведь ингредиенты, как известно, решают все. Картошка — это стойкость советского народа. Если опустить ее в кипяток и сварить, она станет только лучше. Соленые огурцы символизируют законсервированную навеки правду марксизма-ленинизма. «Колбаса! А колбаса означает примирение с капитализмом!» — бесцеремонно перебила селедка под шубой. «Или это просто замена нормального мяса, а?» «А колбаса, товарищ Сельдь, это символ грядущего коммунизма», укоризненно посмотрев на пунцовую диссидентку, сказала шампанское. И, наконец, майонез. Скрепа, соединяющая разрозненные части в единое целое, как Москва спаивает республики в монолитную страну. Селедка продолжала оппонировать. «Да во мне майонеза не меньше, чем в этом оливье, а у него даже колбаса, этот символ грядущего коммунизма, не настоящая!» По столу пронесся тихий гул. А оливье невозмутимо улыбался, словно все происходящее было старой шуткой, которую селедка повторяла каждый год, не понимая ее бессмысленности. И тут на защиту главного салата встали веселые мандаринки. «Чья бы корова мычала, а ты бы, рыба, молчала, у самой-то шуба из свеклы!» Блюда засмеялись. Оливье снова взял слово. «Братья и сестры, спасибо за ваше мнение. Критика услышана и принята к сведению. Но я склонен согласиться с товарищем Шампанским. На этом столе я главный, так было и так будет, потому что я символ». «А как же я?» — вдруг пропищал голосок из маленькой баночки. Писк издавала красная икра. «Во мне они видят воплощение мечты об изобилии. Я их стремление к чему-то большему». «Ты — пустое обещание», — ответил Оливье. «Появляешься на столах раз в год, и то не на всех и не всегда. Здесь ты оказалась случайно, и нужна ты лишь для того, чтобы они сами убедили себя, что в новом году все будет не как раньше. А я украшаю столы не только сегодня, но и другие дни. Но в Новый год я особенный, во мне проявляется нечто, что выше и меня, и даже всех людей. То, чего не выразить словами». Шампанское звонко воскликнуло. «Да, да, я сверкаю в бокалах, дарю людям веселье, но все мое великолепие не сравнится с твоим, товарищ Оливье. В твоей простоте скрыта мудрость поколений. В тебе они ищут утешение, когда смотрят в будущее с тревогой». Сестрички-мандаринки согласно закивали. «Всецело поддерживаем шампанское. Между прочим, Оливье родился еще до революции. Сколько всего он пережил! И имя у него такое иностранное, не то что у какой-нибудь селедки». «Ой, тоже мне мусье нашелся», — огрызнулась из-под шубы Сельдь. «Сначала господам служил, потом к товарищам подался. Было бы чем гордиться. На икру наговаривает, а сам-то бахвалится, как будто он все еще...» «Мое предназначение не в том, чтобы что-то давать», — со спокойным достоинством ответил Оливье. «Я их якорь в меняющемся мире. Пока люди едят меня, они чувствуют, что хоть что-то во Вселенной остается прежним». «Прежним!» — взорвалась от негодования селедка, так что, казалось, ее шуба стала еще более пунцовой. «В этом-то и проблема. Все рушится, а они держатся за тебя, как утопающие за соломинку, считают, что, отправив пару ложек в рот, смогут вернуться в детство, когда они еще верили, что в будущем все станет лучше, а на Марсе зацветут яблони!» Оливье оставался невозмутимым. «Ты просто мне завидуешь. Когда они смотрят на меня, они видят свое прошлое, настоящее и будущее. А в тебе они видят лишь закуску». Тут вдруг подало голос блюда, присутствие которого за столом до этого времени никто не замечал, а именно бутерброд со шпротами. «Успокойся, Шуба», — твердо и четко произнес бутерброд. «Ты не можешь понять, что Оливье — это как Дед Мороз. Без него Новый год не наступит. Это архетип, понимаешь? И к тому же он умеет успокаивать людей. Помнишь, как в прошлом году они ссорились, а потом он появился на столе, и все разом утихло?» «Архетип!» — раздраженно воскликнула селедка. «Это же не из марксистского лексикона слово, верно? А может, ты, мелочь балтийская, оппортунист? Сегодня флюгер дернулся, ты про архетипы вещаешь. Завтра ветер переменится, фрейдистом заделаешься или еще каким-то кейнсианцем. Да я просто вкуснее и ярче, чем ты, вот ты и бесишься». Весь стол зашумел, и в этом гуле уже невозможно было разобрать слова. Но неожиданно раздался громкий, уверенный голос. «Ребята, послушайте!» Голос принадлежал доселе молчавшему холодцу. Все затихли и обратили взоры к нему. «Ребята!» Уже не громко, а тихо и задумчиво изрек холодец. «Товарищи, можно спорить сколько угодно, ведь теперь у нас гласность. Но правда в том, что мы все тут пустые обещания. Да и люди это понимают. Они хватаются за нас, как за давно утративший смысл ритуал, как за последнее доказательство того, что все еще под контролем». Продукты замолчали, обдумывая услышанное. Возразить было нечего. Можно потратить весь недолгий век жизни на бессмысленные дебаты, но итог был предрешен. И до отрезвляющей речи холодца все, включая Оливье, прекрасно осознавали, никакого светлого будущего не предвидится, и коммунизм, обещанный с экранов телевизоров, не наступит ни через пятилетку, ни через век. Но игра продолжалась, и они, как и люди, упрямо цеплялись за словесные шаблоны и клише, повторяя их словно мантру, смысл слов, который давно утрачен. Остались лишь звуки. Может, это была своего рода защита, заслон от реальности, которая то тихо скользила мимо, то ревела вокруг, безразличная к мнению как людей, так и новогодних блюд. А холодец тем временем продолжал. «Никто из нас не выбирал свои роли, ни мы, ни они. Люди боятся пустоты. Так давайте просто сделаем свое дело. Поможем им в очередной раз обмануть себя. Подарим людям призрачную уверенность в том, что они еще как-то управляют своей жизнью. Правда в том, что ни один из нас не дает им надежду на будущее. На самом деле мы возвращаем их в прошлое». Так закончил свою речь холодец, и по его студенистой, пока еще не утратившей невинность поверхности, пробежала слабая дрожь. А потом пришли люди и сели за праздничный стол. И вот настал момент, мельхиоровая ложка коснулась поверхности оливье. В этот миг в салатной душе, казалось, взорвалась яркая сверхновая, заполняя всю его сущность глубочайшим удовлетворением. Да. Пусть он лишь иллюзия, как и все на этом столе. Он исполнил свое предназначение. Сегодня Оливье был не просто салатом. Он был их маленькой победой над временем. Люди смеялись, поднимали бокалы и загадывали желания. Виталик, взяв в руки фужер, с улыбкой подмигнул Людмиле, которая заботливо подливала компот Андрюшке, чтобы тот тоже мог выпить с ними. Бабушка подкладывала гостям закуски, а по телевизору генеральный секретарь Горбачев рассказывал, как в уходящем году он посеял какие-то семена, которые в будущем обязательно дадут всходы. Сверкали гирлянды, искрилась советская и бенгальские огни. И в этот момент всем казалось, что ничего плохого произойти не может, что все катаклизмы, войны, дефицит и даже сама смерть — лишь чья-то нелепая выдумка. А тихим утром 1 января 1990 года, когда все гости давно ушли, а хозяева крепко спали, на столе молча доживали свой век остатки героев прошедшей ночи. В центре стола, на дне хрустального дворца, беспомощно развалилась кучка оливье. Он был спокоен и умиротворен. Салат знал, что ему суждено возрождаться вновь и вновь, что бы ни происходило вокруг. Правители и эпохи будут сменять друг друга, как прежде, перемалывая судьбы в жерновах истории, но его, великолепного оливье, продолжат готовить. И пока люди едят его, они будут знать, хоть что-то в их мире остается стабильным, даже если это всего лишь салат. В этом заключалась его сила и его проклятие — быть неизменным, даже когда все остальное рушится. Таковы были последние мысли угасающего сознания товарища Оливье. А за окнами спящей квартиры лежал город, затерянный среди просторов сплоченной навеки страны. Безлюдные улицы города были укрыты белым, как майонез, снегом.